должны скоро прибыть», — пожимает плечами им Саджуны, глянув на свои наручные часы, добавляет: «Еще 20 минут до назначенного срока». Чхвон, не говоря больше ничего, направляется к одному из столов в углу и садится на стул, предварительно отодвинув его. По лицу женщины сразу видно, что она чем-то недовольна. Менеджер по работе с Трейнием Саджун куда более спокоен и благодушен. Его рабочий день сегодня в любом случае закончится не раньше 10 часов вечера. Нужно еще проверить общежитие, в котором живут и учатся Трейнии агентства. Необходимо проследить за тем, чтобы все дети вовремя легли спать. Крайне важно, чтобы каждый из них соблюдал все условия договора, которые их родители, а в некоторых случаях опекуны, подписали с агентством. Так, я не поняла, а почему нет господина Кана? Ему что, не сообщили? Разрывает установившуюся краткую тишину голос Чхвон, тон ее по-прежнему указывает на плохое настроение хореографа. Сообщили, меланхолично отвечает Саджун. Он сказал, что прибудет за 5 минут до назначенного времени. П.Ф. Раздраженно фыркает женщина и, закинув ногу на ногу, начинает нервно качать верхней конечностью. Понять ее можно, ведь Хёнсок так и не вспомнила их первом свидании. Вот уже 3 дня, как она не подпускает его к себе ближе, чем на дистанцию вытянутой руки. Чтобы знал, как забывать столь важные даты. Дженни снова ленится, неожиданно жалуется Чхвон совершенно иным тоном, нежели до этого. Ума не приложу, что с ней делать, ведь талантливая же девочка, да и меня побаивается, но все равно ленится. Собеседник задумывается на некоторое время, не торопясь комментировать услышанное. Может быть, пришло время ее поселить в общежитии, как всех, то ли спрашивает, то ли предлагает менеджер им. Хорошо бы, с затаенной надеждой задумчиво произносит хореограф Ким, а затем, встрепенувшись, добавляет: вот только Сабаним ни за что не позволит этого сделать. Как же единственная дочь одного из основных акционеров агентства? Саджун сначала одобрительно кивает на слова собеседница, а затем укоризненно мотает головой из стороны в сторону, показывая тем самым, что полностью поддерживая сказанное. В холл агентства зашли Лалиса с Чьонной, сразу же наткнулись на ограждение в виде вертушек со стойкой, за которой находился внушительных габаритов мужчина. По всей видимости, это был охранник. Аньон Хасио, а Джосси, практически в унисон поздоровались девочки, подойдя к стойке. Охранник, которого звали Дунхён, поднял взгляд на вошедших и задумался. Затем мужчина перевел взгляд с одной девочки на другую и, наконец, заговорил. Часы приема на запись на прослушивание с 9 утра до 12 каждый понедельник, среду и пятницу, как по писаному, и с абсолютным равнодушием начал вещать он. Чтобы попасть на запись, вам для начала необходимо зарегистрироваться в электронной очереди через интернет. Потом, простите, а Джосси, прервала вдруг его девочка, которая явно была не кореянкой, но мы пришли не для этого, точнее, не совсем для этого. Дунхён моргнул, затем моргнул еще раз и, наконец, отвис. Впервые за все время его работы здесь кто-то его прервал. До этого все посетители, а уж тем более дети, выслушивали его до конца. И чего вы тогда сюда приперлись? Недовольно проворчал он, продолжая разглядывать пигалец. А Джосси, как бы это у нас прослушивание, неуверенно пролепетала вторая девочка, стараясь не смотреть мужчине в глаза. Прослушивание, немало удивился охранник, у него даже брови приподнялись. Ага, закивала некореянка и улыбнулась, по всей видимости, стараясь тем самым расположить к себе собеседника. Не прокатило. Мужчина приподнялся со своего места и посмотрел на обеих девочек многозначительным взглядом и вздохнул. Все прослушивания закончились еще на той неделе, снова как по писаному очень монотонно заговорил он. Следующие будут только через месяц. Объяснения были даны таким тоном, что даже дурак бы понял, как на самом деле относится и оценивает стоящих перед ним говоривший мужчина. Если выразиться мягко, то не очень высоко оценивает он умственные способности данных особей женского пола. Вторая девочка, которая явно была кореянкой, растерянно посмотрела на охранника и после его слов снова опустила свой взгляд. «У нас назначено на 5 часов», не подразумевающим пререкания тоном вдруг заявила некореянка и уставилась мужчине прямо в глаза. Не ожидавший такой наглости Дунхён даже растерялся на какое-то время, и только он собирался выгнать эту нахалку с ее подругой, как девочка продолжила: «Посмотрите, пожалуйста, ваши записи, а Джоси, у вас ведь должны быть записи о посетителях, которым назначена. Охранник еще некоторое время побуравил невоспитанную девицу взглядом и лишь потом опустил взгляд на стол перед собой, сокрытой высокой стойкой. Перелистнув пару страниц в какой-то тетради, он наткнулся на искомое. «Ким Лалиса», — прочитал мужчина вслух, и Син Чион, подняв свой взгляд, он вопросительно уставился на девочек. «Это мы», — за обеих сразу ответила некореянка и опять жизнерадостно улыбнулась. Вторая девочка, встрепенувшись, подняла глаза на охранника. «Знаете, куда идти?» — на автомате задал вопрос Дунхён. «Нет», — замотала головой наглая девчонка. «Подскажите нам, пожалуйста, о Джоси, а то мы можем и заблудиться». Грустно вздохнув, мужчина поднялся и вышел из-за стойки. «Вам сейчас туда», — указал Дунхён рукой на один из коридоров, которые были в холле здания. «Там лифт. Надеюсь, пользоваться умеете?» Не сдержавшись, подшутил он над наглой девчонкой. «Конечно», — в тон вопросу осклабилась некореянка. «Ха», — развеселился вдруг мужчина. «Ладно, слушай дальше. Вам на третий этаж. Запомнили?» Девочки в унисон закивали. «Хорошо. Когда подниметесь и выйдете из лифта, сразу идите направо. Вам нужна третья дверь слева. Все ясно?» Столь дотошное объяснение нужного нам адресата навело меня на мысль, что далеко не все представители корейского общества имеют среднестатистический уровень интеллекта. Прям даже печально как-то это. Или это он над нами с Чион стебался так? «Спасибо, Аджосси», — подала голос вторая девочка. «Да, спасибо большое вам», — поддакнула первая, и посетительницы унеслись по указанному адресу. Дунхён вернулся на свое место, мотая головой и закатив при это глаза к потолку. «Уже находясь в лифте, я решил кое-что спросить у Чион. Анни, а чего ты так стесняешься, когда разговариваешь с мужчинами?» Подруга даже как-то слегка вздрогнула от услышанного. «Это же мужчины», — ответила она, будто данное слово само по себе все объясняло. «И чего?» «Не понял я. Такие же люди, как и мы с тобой. Чего стесняться-то?» Анни посмотрела на меня как на ненормальную. «Да ты чего? Ведь не маньяки же они. В конце-то концов, не удержался я от еще одного вопроса. Тебе разве Омма не объясняла, как нужно вести себя в присутствии посторонних мужчин?» — задала встречный вопрос Чион. «Тут я вспомнил нашу с бабулей беседу в беседке, точнее ее тогдашний монолог на данную тему, от которого я чуть снова в кому не впал, настолько он был познавательным. МДА, объяснили так уж объяснили. Нет, с одной стороны, все понятно, но, блин, зачем каждый раз ветошью то прикидываться в присутствии любого мужика или даже парня?» Почесав свой висок, снова посмотрел на подругу, которая в этот момент полезла к себе рюкзачок. «Объясняли, но я о другом, Анне. Тут лифт остановился и мне пришлось заткнуться, потому что мы приближались к цели нашего сюда визита». Глава 20. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 сентября 2009 года. 4 часа 40 минут после полудня. В гостиной на полюбившемся ей месте сидит Пак Пая и с удовольствием смотрит очередную дораму. Она и сама не заметила, как в свое время пристрастилась к корейским сериалам. Было в них что-то притягательное, что-то особенное. Вот и сейчас женщина искренне сопереживает героине, у которой все, откровенно говоря, валится из рук, хотя девушка она явно хорошая. «Ну как же так, Инха?» — качает головой Пак Пая. «Можно же было не торопиться. Эх, молодость. Мимо бабушки вот уже раз в четвертый или даже пятый, прямо между ней и телевизором, проходит в сторону кухни и обратно вся какая-то дерганая хими. Ты чего мельтешишь туда-сюда, невестка?» — недовольно ворчит Пак Пая, которой уже надоел этот челночный бег. «Что, Омма?» — вынырнув из своих размышлений, остановившись, спрашивает хими. «Сядь, говорю». Чуть ли не рявкает Пак Пая, указывая рукой на диван. «А, да, Омма, как скажете», — покладисто соглашается женщина и, усевшись, бездумным взглядом смотрит куда-то в сторону. Попытавшись еще некоторое время посмотреть дораму, бабуля, наконец, не выдерживает страдальческого вида невестки и, выключив телевизор, устремляет вопросительный взгляд на женщину. Та, в свою очередь, вообще не реагирует, она просто сидит, то и дело прикусывая нижнюю губу и сведя брови к переносице, пялится в никуда. «Да что с тобой такое сегодня, невестка?» — положив пульт на стол, задает еще один вопрос Пак Пая. «Что, Омма?» — непонимающе смотрит на свекровь хими, оторванная от своих очевидно невеселых размышлений. «Ты издеваешься, что ли?» — взрывается Пак Пая. «Я? Нет, Омма, я просто думаю о Лалисе». «А чего о ней думать?» — изумляется бабуля, и кидает взгляд на настенные часы. Через 15 минут у нее прослушивание. Она уже там и к тому же не одна, а с подружкой. «У меня нехорошие предчувствия», – жалуется Хими. «Уже час почти себе места найти не могу». «Так», – веско произносит Пакпая, поднявшись из своего кресла и направляется на кухню. «Иди за мной, за чаем будем твои предчувствия разбирать». Т.С. Бабуля недовольно цокает и уже более спокойным тоном добавляет. «Предчувствие Оммы не пустой звук. Место действия. Сеул. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 17 сентября 2009 года. 4 часа 45 минут после полудня. Рано пришли», кинув взгляд на телефон, говорю я, обращаясь к подруге, семенящей рядом. «Ну вот», с кислым выражением на лице выдает она и указывает на абсолютно пустой коридор, «даже скамейки нет, чтобы присесть. На полу посидим, Анни», приглядываюсь и утвердительно киваю. «Да, чисто. Кидай свой рюкзак напротив двери и садись прямо на него. Там же учебники и мои тетради с записями». Со скепсисом смотрю на подругу. «Анни, даже если ты на них сейчас попрыгаешь, с ними ничего не случится, учитывая твой вес». Тут не удерживаюсь и начинаю смеяться. Чион непонимающе смотрит на меня, а затем, видимо, решив, что я смеюсь над ней, как и все девушки, начинает надуваться словно воздушный шарик. Я хе-хе-хе, сквозь смех пытаюсь остановить возможное извержение вулкана, ну, точнее маленького такого вулканчика, пока еще совсем небольшого. Хе-хе-хе, не над хе-хе-хе тобой смеюсь, а не хе-хе-хе. Да чего ты ржешь что? Все же немного обидевшись, хмурит брови Чион. Однако, замечаю, что она сама еле сдерживает улыбку. Смех штука заразительная, впрочем, как и зевота. «Ой», выдыхаю отсмеявшись. «Да понимаешь», мысль в голову пришла. «Какая? Ну то, что ты можешь даже попрыгать с твоим весом на своем рюкзаке и ничего не случится с содержимым, потому что мы с тобой вообще ничего не весим». «Не поняла», скрещивает руки на груди Чион. «Что в этом смешного? А то, Анни, мы настолько легкие, что я никак понять не могу, почему нас до сих пор ветром не унесло, когда мы по улице ходим». Поясняю свой столь неожиданный приступ смех. «Ты только представь, вышли мы с тобой на набережную и фьють. Нас снесло в реку Хан порывом легкого ветерка. Снова начинаю ржать как ненормальный, не имея ни малейших сил, да и желания, сдерживаться. Настроение странным образом, поднявшееся вверх буквально полчаса назад, даже и не собирается падать. Некоторое время подумав над сказанным мною, Чион тоже начинает хихикать. Она как настоящая кореянка закрывает рот ладошкой, а второй рукой отмахивается от меня, когда до нее наконец доходит смысл сказанного, а фантазия девчонки дорисовывает описанные мною возможные неприятности. В этот момент мимо в дверь, куда нам нужно будет скоро зайти, проходит мужчина. Он задумчиво мазнул по нам взглядом и скрылся внутри помещения, и буквально через минуту из-за двери выглядывает голова другого мужчины. «Лалиса Ян и Чион Ян?» – задает вопрос голова, глядя прямо на нас, быстренько вскочив с пола. Начинаем интенсивно кивать. «Да, Аджоси, я Ким Лалиса, а это моя подруга Син Чион», отвечаю, поднимая свой рюкзачок. То же самое делает и подруга, резко прекратив смеяться. «Заходите», командует мужик и срывается за дверью. Чион вопросительно подкидывает подбородок, глядя на меня. Пожимаю плечами. «Идем, чего еще делать?» Указываю кивком головы на дверь, предлагая тем самым подруге заходить первой. «Дамы вперед, вы». В танцевальном классе, как я понял, оказавшись внутри и увидев зеркальную стену, нас ждали три человека, двое мужчин и одна женщина. Так вот, взгляд этой самой женщины мне совершенно не понравился, вот вообще не понравился. Она смотрела на нас, будто перед ней не дети, а какие-то испражнения, непонятно каким образом оказавшиеся в одном с ней помещении. Я даже непроизвольно сглотнул, наткнувшись на ее буркало. «Жесть какая! Так, девочки, подойдите к нам», – скомандовала эта самая дама, и, когда мы подошли к столу, за которым сидела вся тройка, она внимательно осмотрела нас с ног до головы и задала вопрос: «Кто из вас старшая?» «Я старшая», – еле слышно пролепетала Чион, не поднимая глаз, «госпожа, а во», и ее пробрало нехило так, покосился на подругу. «Ко мне можешь обращаться, хореограф Ким, это менеджер им», – женщина указала на мужчину слева от нее, как раз того, который позвал нас, а затем на мужчину, что сидел справа. «А это Сансин Нимкан. Последний как-то странно смотрел на меня. Чего это он?» Удивился я такому к себе вниманию, но все же вежливо поздоровался с присутствующими здесь людьми. «Ты», — указала хореограф Ким на меня, — «посиди пока в сторонке». Желания спорить не было от слов совсем и вообще. На самом деле мне захотелось попасть домой. Странное чувство. Я что, испугался что ли? Подивился такому выверту сознания. Чё за фигня? Разозлившись, выкинул из головы этот бред. Тем временем Мегера, как я уже успел мысленно окрестить хореографа Ким, приступила к допросу моей подруги. «Итак, Чион Ян, что ты хочешь нам показать?» Оба мужика все это время сидели молча. Они просто рассматривали претенденток на место трени в агентстве в нашем с Чион лицах. «Хореограф Ким, я не умею танцевать, еще больше, чем было до этого», — потупилась девочка. Сказав это, она встрепенулась, «но я хорошо пою». «Да ну кси», — повернулась женщина к сидевшему справа от нее мужчине, «это ваша клиентка». Но тут она снова глянула на Чион и добавила, «и все же тебе придется показать, как ты танцуешь. Я должна понять, с чем придется работать, в случае если ты нам подойдешь». «Да, хореограф Ким, как скажете», — неловко улыбнулась девочка, подняв свой взгляд на говорившую. Сидя на одной из лавочек у стены, я молча наблюдал за происходящим. И тут, совершенно неожиданно и как обычно крайне не вовремя, напомнила о своем существовании мое многострадальное колено, начав сразу пульсировать болью. «Ты чё, издеваешься что ли?» Покосился на свою конечность. Подождать не могло, зараза. Сан Синнимкан вынес на середину зала стойку с микрофоном, а затем принял из рук Чион флешку и вставил ее в ноутбук, лежавший на столе. Подруга быстро заняла указанное ей место у стойки и стала ждать отмашки. Я тем временем пытался уговорить свое чертово колено. «Давай не сейчас, а, ну, пожалуйста, такой хороший день, что тебе стоит?» Долбанная конечность отнеслась к моим увещеваниям абсолютно индифферентно и только нарастила уровень боли. «Ты специально что ли? Давай завтра, а, сегодня у меня много дел и вообще, обещаю сводить тебя на массаж». Ответом мне стала усиливающаяся боль. «Ну и хрен с тобой, пп-падла». Я разозлился до такой степени, что начал заикаться даже мысленно. «Плевать на тебя, сам справлюсь». «Готово, Чион Ян», — услышал голос Сан Синнимакана, и когда он получил ответ от девочки, то запустил мелодию. Заиграла музыка и практически сразу Чион запела. «Рос, if it is you, https://www.youtube.com/watch-wef-8hkfg». По мере того, как она пела, моя нижняя челюсть стала плавно опускаться, открывая доступ внутрь организма. «Нифига себе, вот это голос!» Пролетели пара фраз в моей голове. Кинул мимолетный взгляд на тройку НКВД ежовских времен и заметил, что челюсть отказалась служить своему хозяину не только в моем лице. Хореограф Ким уронила ручку, которую она до этого крутила в руках, и с открытым ртом вытаращилась на мою подругу. Сан Синнимкан просто прикрыл глаза и с наслаждением слушал, как поет Чион. Менеджер им, кажется, даже икнул где-то в середине исполнения. Совершенно позабыв о разболевшемся колене, я как завороженный слушал смутно знакомую мне песню в исполнении Чион. Кажется, в какой-то дораме она мелькала. У нее оказался невероятно нежный и красивый голос. Хорошая музыка и слова лишь подчеркивали этот факт. Подруга закончила петь, но музыка играла еще около 10 секунд. Все сидели молча. Голос девочки создал невероятную атмосферу в помещении, и никто не хотел разрушать этот момент. Но вот, прозвучала последняя нота. Сан Синнимкан поднялся и напоказ захлопал исполнительнице. Его поддержали, не поднимаясь с места, как хореограф Ким, так и менеджер им. Чион на самом деле удалось произвести очень хорошее впечатление. Я также зааплодировал, поднявшись на ноги, но мое колено тут же напомнило о себя, и мне пришлось опуститься обратно на скамейку. Однако, хлопать не перестал. «Слава тебе, Господи, хоть ума хватило не свистнуть». «Превосходно, Чион Ян». Перестав хлопать и поднявшись со своего места, похвалил девочку Сан Синнимкан. Он подошел к ней и начал рассматривать как какую-то диковинку. «Невероятно! Сколько лет ты училась пению?» Красная до самых корней волос Чион что-то невнятно пролепетала. «Что?» Мужчина наклонился поближе и только тогда смог расслышать ответ. 7 лет, Сан Синнимкан. Ну что же, я могу только поаплодировать твоему учителю. Он проделал превосходную, я бы даже сказал, виртуозную работу», и мужчина снова захлопал. «Спасибо, Сан Синнимкан», тихо поблагодарила Чион и поклонилась. «Теперь, Чион Ян, я хотел бы услышать то же самое, только акапелла». Сказав это, мужчина вернулся на свое место. Все, включая меня, замерли в ожидании. Было на самом деле интересно, как справится с таким заданием моя подруга. Петь акапелла довольно сложно, потому что нет направляющей тебя мелодии. Ты сам должен выстраивать темп и последовательность, не забывая при этом о ритме, да и еще о куче необходимых нюансов при исполнении. Тяжело это, проще говоря. Мытарство Чион продолжались примерно 30 минут, это включая танцевальную часть прослушивания. МДА, а танцевать она и правда не умеет совсем вот абсолютно. Движения дерганые и в ритм попадает не с первого раза, а уж про сами движения рук, ног и всего тела лучше промолчу. Чеканок из фильма «Не грози Южному Централу», попивая сок у себя в квартале. И то, как мне кажется, справился бы лучше, а чувак-то на секундочку колясочник, если что. «Все, Чион Ян, ты можешь идти», заявила хореограф Ким, когда остановила музыку, и моя подруга чуть не свалилась на пол, то ли от стыда, то ли от усталости. «Мы с тобой свяжемся. Спасибо, что позаботились обо мне», поблагодарила с поклоном Чион тройку НКВД и, схватив свой рюкзачок, пулей вылетела из класса. «Нормально так», проводил взглядом подругу, которая на меня даже не взглянула. «А как же я, Блинский, а вот это было обидно, понимаешь? Ну дела, а, Лалиса Ян», привлекла к себе мое внимание хореограф Ким. «Колено не подведи». Уже поднимаясь со своего места в очередной раз, напутствовал я свою многострадальную конечность, которой, впрочем, было покласть на мои увещевания. В себя Чион пришла примерно минут через 20 после того, как покинула класс, где только что проходило прослушивание. «Ой», встрепенулась девочка, уже стоя на первом этаже агентства около доски, на которой висели местные достойнейшие люди. «Небольшое отступление. Подобные доски почета есть на каждом предприятии в Южной Корее, независимо от профиля данного предприятия, будь это даже комбинат по разделке мяса, находящийся в какой-нибудь занюханной провинции. Первые лица, то бишь достойнейшие, должны быть видны и узнаваемы каждым. Самый большой портрет наверху, естественно, принадлежал главе данного агентства. Надпись на табличке ниже гласила: «Ли Хёнсок, создатель, глава и владелец агентства Big Hit Entertainment». «Аво», восклицает Чион, как следует рассмотрев мужчину и прочитав надпись под изображением, добавляет: «Какой серьезный Аджосси». «ПФ», пожимает плечами девочка и продолжает разговаривать сама с собой. К нему и обращаются-то скорее всего все не иначе как: «Господин президент». По какому-то странному стечению обстоятельств сегодня в агентстве практически безлюдно. Весь персонал занят своими делами, и никто не шарахается по коридорам здания туда-сюда, за редкими исключениями. Вот Чион и гуляет беспрепятственно. Поразглядывав еще некоторое время портреты достойнейших людей агентства Big Hit Entertainment, Чион резко вздрагивает, вспомнив кое-что. «Лалиса», шепчет девочка и срывается в сторону лифта, который попался ей на глаза, и залетев в практически сразу открывшиеся створки дверей, он несколько раз тыкает на кнопку третьего этажа. «Вот я дура, как я могла забыть о подруге». Оказавшись в уже знакомом коридоре, девочка подбегает к двери в танцевальный класс, который она покинула не так давно, и прилипает к полотну двери своим ухом. Из помещения долетают приглушенные преградой звуки музыки. Облегченно выдохнув, Чион кладет свой рюкзачок к стене напротив двери и усаживается на него, вытянув при этом ноги. «Еще не закончила», думает девочка, оглядываясь. «Ну уж ей-то ни о чем беспокоиться. Вон она какая». Какая Лалиса в глазах своей подруги Чион сформулировать так и не смогла. Она глубоко вздохнула, даже приподняв при этом плечи, и медленно выдохнула, стараясь успокоиться. «А я ведь им понравилась», тут девочка вспоминает свой провал с танцами и морщится. «Да уж, зато, как я пела, им точно понравилось. Наверняка». Мысли в голове школьницы перепрыгивали с одной на другую, и это не являлось исключением для подобных ей, а уж скорее было правилом. В таких вот терзаниях и разного рода самобичеваниях оставшееся время и пролетело совершенно незаметно. Когда открылась дверь, Чион слегка вздрогнула, но тут же вскочила и уставилась на вышедшую подругу. «Ну как, никак», получила он ответ на свой вопрос от нахмуренной Лалиса, которая к тому же еще и с трудом ступала на правую ногу. «В смысле?» – не поняла Чион. «Что, вообще плохо все?» «Да не знаю я», – излишне резко ответила подруга и сморщилась так, как будто вот-вот расплачется. «Тебе больно? Ты упала? Что с тобой?» – продолжила сыпать вопросами Чион, не понимая, что происходит. «Колено, Анни, оно снова разболелось. На этот раз очень сильно», закинув свой рюкзачок на плечо. До этого Лалиса держала его в опущенной руке, Девочка пошлепала в сторону лифта. «В больницу поеду. Я с тобой», – безапелляционно заявила Чиён и, поравнявшись с подругой, потянулась к рюкзачку, висевшему на плече Лалисы. «Не надо», – отказалась та от помощи. «У меня колено болит, а не руки. Да и не тяжелый он». В классе, который только что покинула Лалиса, шло обсуждение претенденток на место тренера в агентстве. Дискуссия сосредоточилась на второй девочке, потому что, как ни странно, вопросов и противоречий по первой кандидатке практически ни у кого не возникло. Было принято единодушное, что крайне редко случается, решение о том, что с Син Чиён будет подписан контракт. Нужно только позвонить ее родителям и пригласить их для обсуждения всех деталей. «Да, личико симпатичное», — отвечая на аргументы Сан Синнимакана, кивала головой хореограф Ким, — «но она танцует отвратительно и поет так же, если не хуже». «Я бы не сказал, что отвратительно», — Чхвон Си не согласился с доводами собеседницы менеджера Им. «Она ошибалась и довольно часто, но все же танцевала она гораздо лучше, чем Чиён Ян. И все равно, я настаиваю на том, что мы должны взять обеих девочек», — не уступал Кан Данук. Он уже поведал о том, что видел по дороге сюда в исполнении Лалисы, когда шел на работу. «У нее проблемы с ногой», — выдала подмеченное в ходе выступления девочки хореограф Ким. «Что вы имеете в виду, Чхвон Си?» — приподнял брови менеджер Им. Он ничего такого не заметил. С другой стороны, неудивительно, потому что мужчина не являлся профессиональным танцором в отличие от собеседницы. Впрочем, то же самое можно сказать и о Кан Дануке, который столь рьяно настаивал на приеме обеих кандидаток. «Может быть, вы не заметили», — слегка высокомерно произнесла хореограф Ким, — «но все ее ошибки – это следствие того, что девочка постоянно проваливалась на правую ногу. У нее какая-то травма и, по всей видимости, до сих пор не зажившая. Зачем нам эти проблемы?» Все присутствующие задумались на некоторое время, взвешивая все за и против в своих головах. «К тому же мне не понравилось, как она себя вела. Слишком наглая. Прямо смотрит в глаза во время разговора. Надеюсь, все со мной согласятся, что вторая Дженни нам не нужна», — выдала убийственный аргумент, подкрепляющий ее позицию, хореограф Ким. Ким Дженни была очень талантливой девочкой, и этот факт никто не оспаривал, но вот ее характер и статус родителей накладывали определенный отпечаток на варианты общения и воздействия на вышеупомянутую особу. Из-за этого порой возникали сложности разного порядка, и в конце концов, она может прийти в другой раз, подготовившись лучше, — подытожила хореограф Ким и удовлетворенно откинулась на спинку стула. Она сразу поняла по лицам мужчин, что сказанное ею было воспринято именно так, как ей того хотелось. В итоге с последними доводами, высказанными женщиной, никто спорить не стал, и решение было принято. Евгений действительно по меркам корейцев вел себя не совсем правильно, но это было следствием его внутренней борьбы с болевыми ощущениями. Хотя, глава 21, место действия, Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия: 17 сентября 2009 года, 6 часов после полудня. Действие происходит на кухне. За небольшим столом сидят Пак Па и Хими. Выпито уже порядка 5 чашек чая и обговорено все, начиная от внешнего вида Лалисы до ее пристрастий вроде музыки. Коснулись также ее здоровья и после некоторого обсуждения пришли к выводу, что девочка более чем здорова, конечно, если не считать так и не восстановившихся воспоминаний, но на это женщины никак повлиять не могут. Они сделали все, что только могли, и продолжают делать. И все равно, Омма, мне неспокойно как-то, — крутя на блюдечке небольшую чашку, продолжает гнуть свое Хими. Невестка, уже даже не раздражаясь, произносит Пак Па и тяжело вздыхает: «Перестань себя накручивать. Ваша с Джилком младшая дочь в полном порядке. Перестань придумывать всякие ненужные глупости. Беду накличешь». Теперь грустно вздыхает Хими. Говорить она больше ничего не стала, просто потому что не хотела разозлить свекровь, которая сегодня на удивление терпелива и выдержана, что бывает крайне редко. Тишину неожиданно разрывает мелодия телефонного звонка. По странному стечению обстоятельств она одна и та же у обеих женщин. Начинаются поиски источника звука. Так как этот самый звук был приглушенный и долетал до места расположения женщин откуда-то из гостиной, дамы поспешили на поиски. «Ну и где он?» — откинув одну из декоративных подушек с дивана, недовольно вопрошает Пак Па. «Не знаю, Омма», — отворачивается от распахнутой шторы в этот миг Хими. К моменту, как женщины пришли в гостиную, телефон замолк, и сейчас они ищут наугад. «Куда же я его положила?» — перебирает на небольшом столике кипу модных журналов, сваленных кое-как Пакпая, морщись при этом. Вы с Сонми хоть бы в порядок привели эти ваши журналы, а то валяются тут как не пойми что. Навистка ничего не отвечает и молча направляется в их с мужем спальню. Бабуля идет к себе в надежде найти телефон там. Вновь звучит та же мелодия, и обе женщины одновременно выглядывают из комнат в гостиную. Первый, подойдя к одному из стеллажей, Пакпая, берет с него телефон, принадлежащий Хими, который сейчас звонит, и пытается разглядеть, кто там трезвонит. Лалиса, оповещает бабушка и с раздражением протягивает аппарат хозяйке. Смени уже мелодию, невестка, а то мы ей будет каждый раз так бегать из-за тебя. Так и сделаю, Омма, принимая телефон, кивает Химии, проведя большим пальцем по экрану, устанавливает соединение. Пакпая, продолжая что-то ворчать, удаляется в свою комнату, потому что она еще не успела найти свой телефон. А вдруг кто-то позвонит? Вот бабуля и решила, чтобы лишний раз не бегать, взять его с собой. Телефонный разговор. Хими, да, доченька, слушаю тебя. Лалиса, Омма, ты только не волнуйся, хорошо? Хими, что, у тебя что-то случилось? Я так и знала. Где ты? С тобой все в порядке? Лалиса, не совсем, Омма, но ничего страшного не произошло. Хими, я тебя не понимаю, дочка. Ты где, домой уже едешь? Лалиса, не совсем. Хими, что значит не совсем? Да говори ты толком, в чем дело, а лучше вообще оставайся на месте, я сейчас же приеду к тебе. Лалиса, в том-то и дело, что я звоню для того, чтобы кто-нибудь из вас, ты или Аппа, приехал ко мне в больницу. Хими, что, ты в больнице, что случилось, ты упала, тебе стало плохо, да говори уже, не молчи. Лалиса, нет, в смысле да, но нет, в общем, у меня колено сильно разболелось, я и поехала в ближайшую больницу, чтобы провериться, а тут говорят, что без родителей ничего делать не будут. Вот поэтому я и звоню. В какой-то момент разговора Хими так сильно разволновалась, что даже не заметила, как уселась на один из стульев в гостиной и облокотилась на стол. Хими, никуда не уходи. Лалиса, я сейчас приеду. Ты поняла? Лалиса, я все поняла, Омма. Жду тебя в холле. Омма, ты не переживай, все хорошо. Тут со мной Чион. Хими, целую тебя, Аньон. Конец телефонного разговора. Я так и знала, ведь чувствовала же, что что-то не так, высказалась женщина вслух и с толикой сарказма в голосе закончила. Чион там с ней. Из своей комнаты вернулась Пакпая с телефоном в руках, немного отдалив его от себя, бабушка, надев очки, пыталась прочитать, что там на экране написано. Ничего не вижу, пожаловалась она и обратилась к Химе. Невестка, глянь, кто звонил. Сняв свои очки, бабуля с неудовольствием на них посмотрела. «Никакого толку от вас, видимо, придется менять». Лалиса в больнице, с кислыми интонациями в голосе сообщила шикарную новость Хими. Опять уставилась на невестку бабушка. У нее колено разболелось, она и поехала сразу туда. И попыталась выудить побольше информации Пакпая. И все, пожала плечами невестка. «Сейчас поеду к ней, без опекунов ее». Разумеется, не приняли. Экстренного-то и угрожающего здоровью и жизни ничего нет, как она говорит. Вот и сказали, видимо, что без родителей не примут. Сейчас сидит и ждет там, пока кто-нибудь из нас приедет к ней. Сил моих больше нет, выдохнула Пакпая, а затем как-то странно посмотрела на невестку и рявкнула. Чего расселась? Бегом одеваться и поехали. Хими подлетела как ошпаренная и кинулась к гардеробу. Бабушка же пошла в свою комнату. Встретились они уже в прихожей примерно через 5 минут. «Сейчас я вызову такси, Омма», – заговорила первая Хими и достала телефон. «А где твоя машина?» «На техобслуживании», – услышала ответ Пакпая. Вдруг невестка остановилась и уставилась прямо перед собой, а затем перевела растерянный взгляд на свекровь. Забыла спросить, в какой она больнице, пролепетала Хими и замолкла. «Тут, похоже, все безголовые», – буркнула Пакпая и вызверилась на невестку. «Чего ты на меня смотришь? Звони дочери». «А, да, Омма, я сейчас», – засуетилась невестка, начав быстро копаться в своем телефоне. «Это не семья, а какой-то дурдом», – продолжала ворчать бабушка, одевая обувь. Когда женщины в спешном порядке удалились, предварительно узнав, в какую именно больницу отправилась их младшая родственница из комнаты, временно переделанной в рабочий кабинет, с задумчивым выражением лица вышел Джук. Эту неделю мужчина работал дома, вот и сегодня он был здесь. Погрузившись в расчеты и прочие выкладки, которые Джук обязан проверить и еще раз перепроверить, прежде чем докладывать о результатах президента Сону, мужчина и не заметил ничего из того, что пару минут назад происходило. Перекладывая в уме некие данные, помогая при этом себе пальцами рук, он вышел в гостиную и осмотрелся. «Странно», — произнес глава семьи Ким, ища глазами хоть кого-нибудь. Решив, что все сидят по своим комнатам, Джук для начала направился в их схеме спальню, но там тоже было пусто. Почесав затылок, мужчина пошел в комнату к своей матери на ходу рассуждая. Вроде ж не собирались никуда сегодня. Открыв дверь в комнату, где обитала Пакпая, он замер, потому что там также никого не было. Постояв в раздумьях пару секунд, направил свои стопы на кухню и, когда добрался, замер прямо в дверном проеме, оглядывая пустое помещение. «Хоть бы предупредили, что куда-то собираются», — не очень довольным тоном проговорил мужчина и подошел к столу, на котором стояли две одинокие чашки для чая и небольшой заварной фарфоровый чайник с крышечкой. Покрутившись на месте в поисках чего-то ведомого только одному ему и очевидно не найдя этого, Джоук нахмурился. «Я не понял, а где мой ужин?» «Место действия: Сеул. Больница Сеульского национального университета. Холл. Время действия: 17 сентября 2009 года. Вечер. В огромных размерах холле возле одного из стендов стоит Лалиса. Девочка читает информацию о данном медицинском заведении, еле заметно шевеля губами. Больница при Государственном университете Сеула основана в 1886 году и является одним из старейших медицинских учреждений Южной Кореи. На протяжении всего существования клиника пользуется безукоризненной репутацией и авторитетом. В 2007 году СНУХ в 9 краткий раз стала первой в рейтинге лучших многопрофильных медучреждений Южной Кореи, а также является одной больницей в стране с международной аккредитацией по ИСКУА. Услугами СНУХ пользуются не только жители Кореи, а также иностранные пациенты. Ежедневно в стенах госпиталя находится более 1700 пациентов стационарного отделения и 9000 амбулаторного. В год общее количество пациентов превышает 5-2 млн. Человек. Услугами клиники пользуется президент Южной Кореи. Дочитав до конца пресс-релиз, разворачиваюсь и топаю к Чион, на ходу соображая. Внушительное заведение, ничего не скажешь. Вот только что-то мне подсказывает, будто и цены здесь такие же внушительные. Когда залезли в такси, вызванное мною, я сразу сказал, чтобы водитель катил в ближайшую больницу. Мужик только плечами пожал и в итоге привез нас сюда. Расплатившись с таксистом и выбравшись из машины пред нашими светлыми очами, предстало гигантских размеров здание. Больница Сеульского национального университета. Я, честно говоря, даже присвистнул от неожиданности, потому что в подобных местах мне еще не приходилось бывать. Кое-как доковыляв до одной из стоек ресепшн, сразу же спросил, куда мне надо идти, чтобы осмотрели мою ногу. Меня, а точнее нас с Чион, отправили к другой стойке, находившейся в противоположном конце холла. А он, на секундочку, своими размерами если и уступает футбольному полю, то не сильно. Выругавшись про себя, поперся туда, куда было сказано улыбчивой девушкой на ресепшн. На месте нас встретил не менее улыбчивый парень и вежливо поинтересовался, чего тут надо двум мелким соплюхам. Я снова объяснил, чего хочу, и тут же был послан за родителями. Так и хотелось брякнуть что-то вроде: «А умирающего вы тоже за родителями пошлете?» Но решил не выделываться, тем более что толку с этого не будет никакого, и позвонил матери. «Вот, ждем, когда прибудет кавалерия, чтобы, наконец, мне оказали не столь уж и необходимую на данную минуту помощь». «Почему не столь необходимую?» «Да потому, что эта долбаная коленка утихла буквально сразу после нашей беседы с парнем на втором ресепшн». «Сволочь!» «Коленка, в смысле, не парень. Я себе новую юбку присмотрела», — жизнерадостно выдала Чион, когда я приблизился, и протянула мне свой смартфон, на экране которого красовалась вышеупомянутая юбка. «Юбка хлопковая Dolce & Gabbana». Присмотревшись, пожал плечами. «Юбка, как юбка». А затем я обратил внимание на ценник. «Сколько она стоит?» Не смог сдержать своего возмущения, пялись в экран смартфона. Чион повернула телефон экраном к себе и задумчиво сдвинула губы в бок. 1 800 000, озвучила она ценник и как-то легкомысленно пожала плечами. «Дороговато, конечно. Ты думаешь?» Вытаращился я на подругу, а про себя перевел сумму в доллары. 1800 баксов. «За это?» Подруга снова пожала плечами. «Но у меня хорошие баллы в школе», — улыбнулась Чион. «Ты же знаешь. Так что думаю, что Аппа не откажет, если я его попрошу». «Женщина, ты вообще в своем уме?» — мысленно завопил, продолжая таращиться на подругу. «А тебе что, не понравилось?» Наклонившись ко мне, вдруг спросила мелкая транжира. Только сейчас я осознал факт того, что Чион именно мелкая транжирка. «Я, это, в общем-то понравилось, но тебе не кажется, что обычная юбка не может столько стоить?» «Так она и необычная», — обрадовалась моему вопросу Чион, как будто я ей эту юбку купить пообещал. «Ручная работа, и посмотри, какие красивые узоры. Плюс поясок очень удобный. Ну да, и за это придется отдать 1800 бакинских», — размышлял я, разглядывая узоры и поясок. «То ли я дурак, то ли еще что-то. Ну, не может обычная, пусть и красивая, тряпка, а это именно тряпка, и никто и никогда меня не сможет убедить в обратном, стоить почти 2 штуки баксов. Это просто невозможно». Чион продолжал рассказывать о достоинствах выбранной ею юбки. «Я же в свою очередь ушел в астрал, не выдержав такого издевательства над моими пошатнувшимися ценностями и пониманием ценообразования. Вообще мы с ней как-то за все время нашего знакомства в разговорах не касались одежды. Я не заводил их на эту тему, потому что мне было неинтересно. А Чион? Чион вообще довольно странная девочка, которая предпочитает слушать, а не говорить сама. Видимо, поэтому наши беседы все время крутились вокруг учебы, музыки, ну и куда уж без ее обожаемых Girls Generation, в частности, Джессики, с которой нам удалось типа подружиться. Нет, я так-то не против порой поболтать ни о чем, дело приятное, а временами даже и веселое. Посмотрел на подругу, которая продолжила подбирать себе гардероб, когда поняла, что Лалиса вне зоны доступа. 2 штуки вечно зеленых, охренеть. Помотал я головой и тут заметил, прошедших через главный вход, маму с бабулей на пару. Да, это нехорошо. Как только мои родственницы к нам приблизились, Чион тут же подскочила и поздоровалась первой. Я тоже поднялся. Ну, не сидеть же мне в одиночку. Пакпая просто кивнула, а вот Хими поздоровалась в ответ. «Здравствуй, Чион Ян». Затем фокус ее внимания сместился на меня, но сказать она так ничего и не успела. «Рассказывай», — неподразумевающим отказа тоном потребовала бабуля, встав рядом со мной. «Чего рассказывать-то, ТС?» Недовольно оскалилась Пакпая. «Не зли меня, внученька. Мне сегодня твоей оммы хватило. Да не болит у меня уже ничего», — начал я каяться в своих прегрешениях, как мнимых, так и реальных. «Сильно болело колено на прослушивании и до того, как мы приехали в больницу, а тут вдруг прошло». «Понятно», — кивнула своим мыслям бабуля и скомандовала. «Идем. Неважно, что она больше не болит, все равно нужно обследоваться». Пакпая, словно ледокол, раздвигая перед собой всех, двинулась к ресепшену, рядом с которым мы сидели. Мама шла рядом со мной, а Чион поплелась в самом хвосте. «Правда уже не болит, доченька?» — наклонившись к моему уху, спросила Хими. «Правда не болит? Ну хорошо», — сказала она и, притянув меня к себе, обняла, а затем погладила по голове. «Что же с тобой делать, доченька?» — в никуда задала она вопрос. «Не надо со мной ничего делать», — слегка возмутился я такой постановкой вопроса. «У меня и так все хорошо, Лалиса», — привлекла мое внимание Чион. «Что?» — обернулся я. «Я, наверное, пойду». «Иди, конечно». Тут я выбрался из маминого захвата и, подойдя к девчонке, обнял ее, шепнув на ухо: «Спасибо, Анне, что поехала со мной». «Да ну, чего там», — смутилась подруга и, попрощавшись, убежала. «Хорошая у тебя подружка», — вдруг произнесла Пакпая, провожая взглядом удаляющуюся Чион. Побеседовав с парнем на ресепшн, мне даже показалось, что он вспотел, пока его практически допрашивала бабуля. Мы уже втроем отправились к лифтам. Как оказалось, доктор, что был нам нужен, поселился аж на 7-м этаже. «Счастливое число», — улыбнулся я, когда мы загрузились в лифт. «Они тут, к слову, вместительные и с широченными створками». Пока поднимались наверх, а ехали мы не в одиночестве, я прикидывал, что можно рассказать врачу, и лишь потом сообразил, что говорить надо все. «Придурок», — ласково в мыслях обратился к себе, — «речь идет о твоем здоровье. В голову к тебе лезть никто не собирается, а поэтому рассказывать нужно все». На этаже нас встретил широкий коридор. Идти оказалось совсем недалеко. Кабинет доктора располагался буквально через пару дверей от лифта. Была небольшая очередь из пары человек, по всей видимости, таких же страдальцев, как и я. Вдоль стены тянулись ряды пластиковых стульев, скрепленные друг с другом секциями какого-то салатового цвета. Мы на них и приземлились, а то ведь в ногах правды нет. Вот вызвали девушку, что шла первой в очереди, и перед нами остался только один клиент данного заведения, плюгавенький мужичок отталкивающий наружности, который все время косился по сторонам. «Как такое может быть?» – размышляла Пакпая, сидя в очереди. Хигё же говорила, что как только смените ей имя, так сразу все прекратится. «Ну не могла же она мне наврать или могла?» «Нет, это невозможно», – неожиданно голос подала Лалиса. «Я пить хочу», – обратилась к маме девочка. «У меня нет ничего с собой», – ответила Хими и посмотрела на свекровь. «Омма, может быть, у вас что-нибудь есть?» «Нет у меня ничего», – буркнула бабуля. «Нервов тоже уже нет». Хими закатила глаза к потолку, когда Пакпая отвернулась, а затем вернулась к дочери. «Ты потерпеть не можешь, я полдня ничего не пила, во рту пустыня». Лалиса бросила взгляд на лифт, в которой в данный момент закатывали каталку с беременной женщиной. Занималась этим медсестра, и ей явно было сложно одной толкать такую тяжесть. «Я сейчас», — выпалила Лалиса и метнулась к лифту, да так быстро, что ни Пакпая, ни Хими ничего не успели сказать или сделать. «Я быстро», — уже из-за закрывающихся дверей выкрикнула девочка. Видела внизу магазинчик. «Вот ведь негодница какая», — хлопнув себя по коленке, высказалась бабушка. Мама лишь неодобрительно покачала головой, проводив взглядом дочку. «Только оказавшись в лифте, я понял, что женщина, а точнее еще молодая девушка на каталке беременна, и выглядит она как-то странно. Красное лицо, слегка вздувшиеся вены на шее и частое дыхание». Аньон Хасио вежливо поздоровался со страдалицей и медсестрой, что сопровождала роженицу. Медсестра, к слову, была уже в возрасте. Точно я определить не смог, но ей было далеко за 40. «Здравствуй, девочка», ласково улыбнувшись, поздоровалась со мной медсестра и вернула все свое внимание страдалице на каталке. Бедняга вполне искренне посочувствовал девушке, которую по всей видимости везли рожать. «Я не специалист, но тут было все ясно». Итак, лифт тронулся вниз. Где-то на уровне третьего или второго этажа неожиданно вырубился свет, и кабина, в которой мы все сейчас находились, остановилась. «Бля!» – брякнул я первое, что пришло мне в голову. Глава 22. Место действия. Сеул. Средних размеров студия танцев. Время действия. 17 сентября 2009 года. Чуть ранее вышеописанных событий. Джиджун стоит, прислонившись спиной к стене, у входа в помещение, где они с ребятами занимаются вот уже несколько лет. Парень пришел сегодня самый первый не только потому, что он лидер группы, а еще из-за сюрприза, который они с Джинсу приготовили для всех. «Ну и где тебя носит?» Кинув взгляд на наручные часы столика и раздражение, задает вопрос в никуда Джиджун, имея в виду, разумеется, самого старшего мембера их группы, который по непонятным причинам задерживается, хотя договаривались встретиться пораньше. Они еще тогда, когда Лалиса предложила им небольшой ребрендинг группы, посовещались с Хёном и сняли студию размерами побольше. Теперь ведь нужно место для семерых. Аньон, выйдя из-за угла, практически в унисон здороваются с ожидающим всех лидером Юнха, Мичжун и Вичан. Ребята подошли ко входу в здание практически одновременно и сейчас небольшой компанией поднялись наверх. Аньон, Аньон, с улыбкой, оторвавшись от стены, приветствует мемберов своей группы лидер. А где Джинсу и Хавон? Без понятия, не знаю. Проходя в привычную дверь, отвечают младшие из троицы. Лалиса еще не пришла, остановившись в проходе, вдруг спрашивает Юнха. Я до нее не могу дозвониться. Нет, ее еще не было, легонько подталкивая в спину друга, отвечает Джиджун, и все оказываются в старой студии. Она вроде ничего не говорила и не писала. Юнха подкидывает брови в вопросительном жесте. Джиджун морщится, показывая тем самым свое легкое негодование забывчивостью собеседника. Мы же еще 13-го договорились, что все до единого будем заранее предупреждать друг друга в чате, если кто-то задерживается или опаздывает. Да это я помню, кидает свою спортивную сумку Юнха к стене и, сев на пол, начинает стягивать уличную обувь. Поэтому и спросил. Мы договаривались, еще до этого, что она подойдет без 15, а ее до сих пор нет. В студию заходят оставшиеся двое парней из группы. Хавон что-то рассказывает Джинсу, очень активно при этом жестикулируя. Следует сдвоенный взрыв смеха. Мичжун и Вичан уже переоделись и приступили к разминке мышц, чтобы во время практики случайно не получить растяжение или что похуже. Это выглядело так нелепо, продолжает Хавон, отсмеявшись. Обязательно посмотрю, говорит Джинсу, продолжая посмеиваться. Хён, привлекает внимание старшего товарища Джиджун и отводит его в сторону, кивнув при этом на приветствие Хавона. «Мы же договаривались. Помню я», — не спорит парень и по привычке кидает свою сумку к стене. «Пришлось отцу помогать. Вот и опоздал. Прости. Ладно, это мелочи», — соглашается лидер и смотрит на открытую дверь, а затем возвращает взгляд к собеседнику. «Лалисы нет. Юнха сказал, что не может до нее дозвониться. Ну, давай я попробую», — лезет за своим сотовым парень и, быстро найдя нужный номер, нажимает на вызов. Оба ждут, пройдет ли звонок. К разминающимся, успев переодеться, присоединились Юнха и Хавон. Последний уже для всех рассказывает историю, которой он поделился с Джинсу. А я смотрю и понять не могу, что он пытается изобразить. Трубку не берет, констатирует факт Джинсу и убирает смартфон в карман. «И что будем делать?» – задает вопрос Джиджун, поглядывая при этом на разминающихся мемберов группы. «Ты лидер?» – пожимает плечами собеседник. «Тебе решать?» – как обычно, скидывает с себя ответственность Джинсу. Джиджун недовольно морщится и, глубоко вдохнув, резко выдыхает. «Эй, парни!» – подумав некоторое время, привлекает всеобщее внимание к своей персоне Джиджун. «У нас с Хёном есть для вас хорошая новость. Подойдите все сюда». Собравшись и встав полудугой напротив своего лидера, все замолкли в ожидании объявления. «Раз Лалисы нет и мы не можем до нее дозвониться, то придется это сделать без нее», — начинает свою речь Джиджун. «А где она? Ты о чем, Хён?» — летит несколько вопросов от самых нетерпеливых. «Не знаю я, где она, говорю же, не можем дозвониться. Так, это пока отложим. Теперь касаемо хорошей новости. Мы с Джинсу», — Джиджун глянул на друга, стоящего рядом с ним, — «сняли для нас новую студию. А зачем я переоделся? Раньше сказать не мог, Хён?» Тут же прилетело еще несколько вопросов. «Да, дайте же мне договорить». Немного раздражается лидер и укоризненно смотрит на своим мемберов. «Извини, говори уже», — поторапливает друга Юнха, думающий в этот момент совершенно о другом. «Не надо никому обратно переодеваться. Студия, что мы с Джинсу сняли, находится через две двери от нас. Дебак!» — радостно выкрикивает Вичан. «Аво!» — подает голос Мичжун. «Шикарная новость!» «Хорошо!» — как всегда слегка индифферентно кивает Юнха. «И чего мы ждем?» — подает голос Хавон, молчавший все это время. Джинсу кривится на такую реакцию последнего высказавшегося. «Ну ты как всегда, хоть бы спасибо сказал», — укоризненно глянув на Хавона, высказывается лидер. «Вот увижу», — с серьезным выражением на лице отвечает парень, — «своими глазами, что вы там двое сняли. Тогда и скажу». Похватав свои вещи, все направляются на выход из старенькой, но такой привычной студии. Как и сказал Джиджун, новая была аккурат через две двери от прошлой на том же этаже. Подойдя первым и отперев дверь, лидер, приняв торжественную позу, резко распахивает ее со словами: «Прошу». Реакция на увиденное последовала незамедлительно. «Вау, вот это я понимаю, она же раза в три больше предыдущей. Всем стоять!» — неожиданно командует Хавон и лезет в свою сумку за телефоном. «Сейчас я сделаю фото на память, пока мы там все не заммм. Ну, в общем, вы поняли». Раздаются смешки. Средних размеров танцевальная студия, которую арендовали Джиджун с Джинсу. Сделав несколько снимков, Хавон убирает телефон и собирается уже шагнуть внутрь помещения, как его останавливает вопрос Джинсу. «Ничего не хочешь нам с Джиджуном сказать?» Парень замирает на мгновение, а затем роняет только что поднятую сумку на пол и картинно валится на колени, вскидывая руки к небу. «О, великие!» — начинает представление Хавон. «Я даже представить себе не мог, что вы снизойдете до смертного и озарите мой путь. У меня нет слов, чтобы выразить восторг, который охватил душу мою». Тут он поворачивается к младшим мемберам группы, которые уже начали похохатывать. «Че встали как истуканы? Присоединяйтесь, а то еще не пустит», — кивок на открытую дверь. «И что тогда делать будете?» После этих слов заржали все, и только Юнха улыбнулся краешком рта. Место действия: Сеул, больница Сеульского национального университета. Лифт. Время действия: 17 сентября 2009 года. Вечер. Резко вырубившийся свет ударил по моему сознанию не хуже кувалды. «Как? Что за? Это чего? Теперь?» — прижался я к стенке кабины, пытаясь воспользоваться одним из пяти чувств, дабы определиться в пространстве. Холодная металлическая поверхность, на которую легки мои ладошки вслед на спиной, чутко успокоила. А испугаться было чего? Я ж тут не один как бы. Да и вообще, не волнуйтесь, услышал голос медсестры, все такой же ласковый и успокаивающий. Сейчас включатся запасные генераторы. Договорить она не успела, потому что свет зажегся столь же стремительно, как и погас до этого. Мне показалось, что все мы облегченно выдохнули в этот момент. Вот видите, обращаясь к роженице, которая стала еще краснее, продолжила медсестра и ободряюще положила руку на плечо девушки. Та в свою очередь ответно улыбнулась, но как-то вымучена что ли. Тяжко девке, глядя на страдалицу, вновь подумал я. Ясень пень тяжко, придурок. Обратился уже к себе, отведя взгляд от каталки. Ей сейчас рожать, а тут в лифте чуть не зас. Кабина дернулась и снова встала как вкопанная. Свет при этом продолжал гореть как ни в чем не бывало. Я напрягся. Ким Чхэ Ён вот уже 25 лет работает медсестрой в этой больнице и всякое повидала на своем веку, даже парочку пожаров пришлось пережить. Женщина понимала, что сейчас главное успокоить роженицу. Ей ни в коем случае нельзя волноваться, она должна сосредоточиться на процессе и тогда все пройдет хорошо. Чхэ Ён бросила еще один взгляд на стоящую в кабине лифта девочку. Маленькая еще совсем, испугалась, подумала она и вернулась к пациентке. «Спокойно дышим, время еще есть, сейчас мастер исправит поломку, и мы поедем с вами в приготовленную палату, где вы и родите своего первенца, госпожа Рю». «Ага», — кивнула девушка, глянув на медсестру, и продолжила глубоко дышать. Пока Чхэ Ён говорила с роженицей, она свободной рукой нажала на кнопку экстренного вызова на панели, чтобы оповестить руководство о поломке лифта. Даже в столь сложной ситуации она смогла сохранить абсолютное спокойствие. «Ой», — пискнула вдруг девушка на каталке и посмотрела на медсестру. «Сейчас очень сильная была. Ничего, ничего. Нужно чуть-чуть потерпеть. Просто дышите», — сказав это, Чхэ Ён подошла к ногам девушки и попросила ее немного расставить их, а затем приподняла простыню. Выражение ее лица изменилось на серьезное, но она тут же взяла себя в руки и успокаивающе заулыбалась. У Лалисы расширились глаза, и она резко отвернулась в сторону, начав что-то шептать одними губами. «Ите вашу за ногу! Вы чё, издеваетесь?» Сказано это было по-русски. «Где этот долбанный мастер?» Девочка полезла в карман и достала телефон. «Ух ты ж, сколько пропущенных!» Продолжила она тихо общаться сама с собой уже на корейском. «Конечно, пропущенные будет. Надо не забывать включать звук. Тогда и не будет их. Звук у смартфона я вырубил перед самым прослушиванием в агентстве и, видимо, забыл включить обратно». Тем временем на седьмом этаже в кабинет доктора зашел последний перед Лалисой пациент. «Ну и где она?» Повернувшись к невестке, задала вопрос Пакпара. Сложившаяся ситуация начала ее откровенно раздражать. Бабуля и до этого не являлась примером терпимости и всепрощения, с пониманием в придачу. Но вот конкретно сейчас у нее зародилось жгучее желание на кого-нибудь наорать. «Не знаю, Омма», почувствовавшая каким-то шестым чувством настой свекрови, осторожно ответила Хими и поднялась на ноги. «Я схожу, посмотрю, может быть там просто очередь в магазинчике». «Да уж будь любезна», отворачиваясь, процедила Пакпая и прикрыла глаза, начав ровно и глубоко дышать. Вызвав лифт, Хими спустилась вниз и быстро пробежалась по холлу. Магазинчик в нем оказался один и там практически отсутствовали покупатели. Ну и где ее носит? Начав оглядываться, задала сама себе вопрос женщина и встрепенулась. «Телефон. Сейчас позвоню и узнаю, куда она делась. Как я могла забыть про телефон?» Телефонный разговор. «Хими, ты где?» «Лалиса, в лифте застряла», с обреченностью в голосе ответила девочка. «Хими, в каком еще лифте? Я только что спустилась вниз на лифте. Тебя искать пошла, а то твоя Хельмани уже нервничает, и я тоже. Лалиса, тут несколько лифтов, Омма». Женщина бросила быстрый взгляд на место, где был лифт, а точнее лифты, и поняла, что по какой-то непонятной причине она не обратила внимания на данный факт. «Хими, это невыносимо. Лалиса, прости, Омма. Хими, сил моих больше нет, оставайся на месте». «Лалиса, да куда я денусь?» Обреченности в голосе девочки на этот раз было значительно больше. Конец телефонного разговора. Не став метаться и кого-то искать, Хими быстрым шагом подошла к охраннику, который гулял по холлу и следил за тем, чтобы никто ничего не натворил. «Аньон Хасио», поздоровалась она и заговорила сразу по делу. «Моя дочь застряла в лифе, а у нас прием у доктора». «Аньон Хасио, госпожа», отвлекся мужчина от созерцания броуновского движения, которое не прекращается тут ни на один день. «Вы уверены в этом?» Хими глянула на бейджик, висевший на груди охранника, надпись на котором гласила: Охранник Ким Намкель. Разумеется, я в этом уверена. Охранник Ким. Мы только что говорили с ней по телефону, и она покрутила своим смартфоном перед лицом мужчины. Идите за мной, госпожа. Тут же, не теряя ни секунды, Намкель направился к лифтам. Там рядом с кнопкой вызова уже крутился представитель обслуживающего персонала больницы, мужчина в сером комбинезоне и небольшим ящичком с инструментами. Он как раз снял одну из панелей вызова лифтов. Поздоровавшись, Намкель сразу спросил: «Мастер Ли, это надолго? А то вот, госпожа говорит, что там в лифте застряла ее дочь». Названный мастером Ли мужчина быстро осмотрел связки проводов, какую-то электронную плату с кучей контактов и начал ставить панель на место.